«Зачем?» — спросила я уже вслух. «С какой стати им, да и вообще кому-либо покушаться на твою жизнь?» «Понятия не имею», — отозвался Каст. Прозвучало неубедительно. «Если бы речь шла о храмовниках, я бы с уверенностью сказал, что это заказ Арканы. Она мирится с моим существованием только потому, что обо мне никто не знает. Однако, если правда выплывет наружу, точно взбесится. А в том, что касается мотивов кого-нибудь вроде Фиртона или Глуна...» «Глун не слишком религиозен», — подхватила мысль я. «Ему, кажется, вообще на божественные дела плевать. А Фиртон?» — Каст задумался. «Предполагаешь, что Аркана могла обратиться к нему?» «А почему бы нет?» «Нет, сомневаюсь. Дорс, а ты?» Пижон бросил смурной взгляд на водника. «Что ты об этом думаешь?» Блондин пожал широченными плечами и скривился не хуже самого Каста. «Я понимаю, что в твоем случае проще всего заподозрить мачеху», — со вздохом сказал он. «Но лично я не стал бы исключать и другой вариант». «Какой?» — спросила я. «Боги не бросают своих детей, пусть и незаконнорожденных. Мы можем обратиться к богам в любое время, можем попросить, и наши просьбы с большой вероятностью будут выполнены». Представилось, вот в совете появляется Каст, избалованный, капризный, упертый, независимый и очень сильный, то есть опасный, реально опасный, даже если исключить поддержку Ваула. А если об этой поддержке вспомнить, маг типа Каста может подмять под себя всех, и людям будет совершенно нечего противопоставить такому, как он. Чем не повод для ненависти? «Такие, как мы, кость в горле», — вторя моим мыслям, сказал Дорс. «Особенно для совета магов». «Черт, что и требовалось доказать». «Думаешь, дело в совете?» Каст совсем хмурым стал, будто от кого-кого, а от магического правительства такой подлости точно не ждал. «Думаешь, это Эмиль фон Глун старается?» «А почему нет? Глун сам по себе довольно странный, если не сказать большего. К тому же это его непринятие религии. Каст, ты не хуже меня знаешь. Для мага его уровня силы подобное пренебрежение к богам выглядит подозрительно». «Уровень силы?» Я заинтересованно посмотрела на Дорса. «Неужели Глун настолько силен?» «Ну, скажем так, я бы Глуна на дуэль вызывать поостерегся», — ответил блондин. «А религия тут при чем?» — не приминула полюбопытствовать я. «При том, что магический дар такой силы — редкость», — вмешался Каст. «И сам по себе обычно не проявляется. Если бы Глун хоть изредка посещал храм, я бы бился об заклад, что ему Ваул благоволит. Но знаешь...» Пижон на мгновение замялся, словно подбирая слова, потом все-таки продолжил. «После нашего разговора, ну, когда ты указала на то, что Глун не очень-то храмы жалует, я задумался. Раньше внимания не обращала, а вот теперь вспомнил. Я ни разу вашего куратора в храме не видел. Глун даже на праздниках не появлялся. Собственно, этот день всех стихий был первым, который он посетил». «Да, дела. И что все это значит?» «Значит, у него будут проблемы с Ваулом?» — неуверенно заключила я. Парни уставились вопросительно. Реакция была странной, потому что все вроде как очевидно, и пояснений не требуется, но они продолжали таращиться, и мне все-таки пришлось расшифровывать. «Ваул, когда он узнает о том, что тебя пытались убить, разве не разозлится? Разве не захочет наказать виновных? Ведь он отец!» Каста в который раз перекосила. «Что?» — спросила я недоуменно. «То!» — буркнул король факультета огня. И я вдруг догадалась. «Ты не хочешь, чтобы Ваул узнал о покушениях? Ну почему?» «Я не в том возрасте, чтобы бегать к папочке по поводу и без», — отрезал Пижон. Я не выдержала, фыркнула. «Скажите, пожалуйста, какие мы гордые!» Я закатила глаза и бросила взгляд на Дорса. Но поддержки в лице водника не нашла, пришлось объясняться самой. «Каст, я твое нежелание жаловаться понимаю, но ты не учитываешь один момент, даже два. Ты слышал, что сказал Зяба? Судя по всему, эта ловушка не последняя, и покушение продолжится. Это первое. Второе и главное — процессе могут пострадать люди, которые к этим делам отношения не имеют. Я вновь глянула на водника и добавила. «Мы с Дорсом оказались тут из-за тебя, понимаешь? Это твое присутствие активировало ловушку, и мы, что называется, под горячую руку попали». «Больше не попадете», — буркнул Каст и сложил руки на груди, явно отгораживаясь от неприятного разговора. «Как только выберемся, я с системой безопасности разберусь. Поверь, мне несложно». Я обреченно вздохнула. Вот упрямец. Впрочем, это его жизнь, и ему виднее. Вот только... «И все-таки я не понимаю», — протянула я, возвращая разговор в прежнее русло. «Чего не понимаешь?» — отозвался Дорс. «Ничего. Даже если это рыжее упрямство не скажет о покушении Ваулу», — я небрежно кивнула на Каста, — «то Бог все равно рано или поздно узнает, особенно если покушение удастся. Так неужели убийцы не боятся божественного гнева? Или Ваул не станет мстить за смерть сына?» Парни задумались. И выглядели при этом так, что стало совершенно ясно, мстить огненный бог таки будет. «Значит, на кону что-то особенное», — пробормотал Дорс. «Или это фанатизм», — добавил Каст. «Слепая ненависть к богам». «Или убийцы обещали неприкосновенность», — внесла свою лепту я. «Или же он не осознает всех последствий своего поступка». «Глона не осознает?» — протянул водник скептически. «Блин, а почему сразу Глун?» — в моем голосе прозвучали нотки возмущения. «Причастность Глуна — только версия, причем построенная на догадках. Думаю, не следует спешить с обвинениями». «Это точно Глун», — откликнулся Рыжий. «Больше некому». «У вас нет улик против Глуна. У вас только доводы и предположения». «А такие люди улик никогда не оставляют», — с видом знатока перебил Дорс. «И если хочешь выжить в нашем мире, то тебе лучше запомнить эту истину раз и навсегда». «Да, понятно. О презумпции невиновности на Паларе не слышали. Спорить дальше не хотелось. И не только потому, что умом понимала, парням, как местным жителям и магам со стажем, виднее. Просто аргументов у меня действительно не было, зато эмоции выше крышечки. Да, Глон человек не слишком приятный и поначалу относился ко мне хуже некуда, но, черт возьми, когда моя жизнь подверглась реальной опасности, он помог». А потом слово свое сдержал. К тому же Глун защищал меня перед тем напыщенным типом из Совета магов. И вообще, не мог он. Пусть характер у Куратора не из простых, но сердцем чувствую, не он эти ловушки активировал, не он. А вот в том, что касается второго подозреваемого, Фиртона, все во мне наоборот кричит «да». И плевать, что в случае с деканом тоже доводов и догадок нет, только голая, ничем не прикрытая интуиция. — Ладно, — буркнул Рыжий. — Все это терпит. Сейчас наша главная задача — выбраться из этой проклятой библиотеки. И, кстати, с тобой... Пижон бросил хищный взгляд на Зябу, который по-прежнему сидел в зеркале. — Мы еще поговорим. Не выдержав, я скривилась. Каст мою кислую физиономию заметил, но ничего не сказал. Хмурый и сосредоточенный, он развернулся и направился прочь от зеркала. Проследив за ним взглядом, я увидела, что Огненное Величество направляется к отброшенной книге Ваула. — Что-то придумал? — поинтересовался Дорс. — Придумал. — Огневик кивнул. Потом наклонился, подхватил фолиант и, повернувшись ко мне, попросил. — Поможешь? — Каким образом? — с удивлением уточнила я. «Просто подержи книгу». Неуверенно кивнув, я с затаенным страхом подошла к Касту. Книгу из его рук также принимала с легкой дрожью. Боялась, несмотря на то, что книга закрыта, опять в белый космос провалиться, но обошлось. «Вот так и стой», — выдал новое распоряжение Пижон. Сам же отошел на три шага и картинно потянулся. Потом встал ровно, закрыл глаза и шумно втянул носом воздух. «Эй, я правильно понимаю, что ты...» — начал было Дорс, но Каст перебил. «Да, я собираюсь забрать силу. И по мне это лучший выход». «Но это уничтожить артефакт», — нахмурился водник. Каст улыбнулся уголками губ, спросил ровно. «И что?» да уж. С одной стороны, жалко, конечно, раритет богом созданный все-таки. А с другой, почему бы и нет? В конце концов, эта книга опасна. Вот что было бы, не окажись на мне амулета Ваула? Так что все правильно. Книгу стоит уничтожить. — Сёдашунь, стой, не двигайся, — сказал Рыжий. — И не пугайся. — Угу. В действительности испугаться хотелось, и даже очень, но я себе такой роскоши не позволила. Просто маг в работе — зрелище довольно редкое, и плевать, что сегодня у меня с наблюдением за магами явный перебор, еще один опыт лишним не будет. Вздохнув поглубже, я приготовилась к зрелищу, а Каст закрыл глаза и зашептал заклинание. Слов я разобрать не могла, однако спустя полминуты пижон резко выбросил вперед руки и... Я чуть не выронила эту жуткую книгу и едва успела прикусить язык, чтобы не завизжать. А из ладони Каста вырвались два пылающих белым, божественным огнем щупальца и рванулись ко мне. Они ударили по кожаной обложке, и книга Ваула сама собой распахнулась. В следующий миг ветхие страницы вспыхнули, а мне снова захотелось завизжать. Однако жара от охватившего книгу пламени я не почувствовала, поэтому страх медленно, но отступил. Теперь я просто стояла и смотрела, как щупальца пиявками присосались к артефакту. Я не видела, но чувствовала, как по ним бежит невероятная, мощнейшая сила. Магия, принадлежащая Богу. И когда Каст взмахнул руками, развеивая это странное заклинание, в моих руках осталась лишь обгоревшая до черноты обложка, да и та почти сразу рассыпалась. — Все, — выдохнул огневик. На его лбу проступил пот, руки слегка дрожали, на скулах проступили желваки. — Сейчас построю портал и сваливаем отсюда. Все оказалось не так красиво, как в фэнтези-фильмах, но, тем не менее, впечатляюще. Каст прошептал заклинание и сделал сложный пас рукой. Спустя мгновение в воздухе прямо перед ним вспыхнула вертикальная огненная полоса с него ростом. Дернулась, разгорелась сильнее и расширилась, превращаясь в заполненную белым пламенем арку. — Идите сюда! — позвал Каст. Признаться при мысли, что придется пройти сквозь огонь, я немного струхнула. В итоге меня подцепил под локоть проходящий мимо Дорс и потянул к Касту. Пижон, заметивший мою растерянность, хмыкнул и подхватил под второй локоть. А потом парни одновременно сделали шаг вперед, увлекая меня за собой. Глаза на мгновение ослепила вспышка, а в следующую секунду мрачноватый интерьер подземной библиотеки сменился знакомой роскошью. Мы оказались в гостиной короля огненного факультета. Лишь теперь, когда мы выбрались из подземелья, стало ясно, насколько все устали. Парни дружно рухнули на диван. Я же со стоном опустилась в кресло. И хотя по-прежнему пребывала в легком замешательстве, сообразила вдруг, как мы с Дурсом прокололись. Водник, видимо, подумал о том же, ибо выругался. Ну а потом и Каст сообразил, что дело нечисто, и в тишине гостиной прозвучало тихое, но предельно недовольная. — И откуда у этого синего допуск в нашу общагу?